Глава 14 о том, как Иго-Го стал умнее. Теперь мы должны вернуться к лошадям и Аравите. Отшельник сказал им, что Шаста жив и даже не очень серьезно ранен, и он поднялся, а король Лум с необычайной радостью обнял его. Но отшельник только видел. Он ничего не слышал и потому не мог знать, о чем говорили у замка. На утро лошади и Аравита заспорили о том, что делать дальше. «Я больше не могу», — сказала Уинни. «Я растолстела, как домашняя лошадка. Все время ем и не двигаюсь. Идемте в Нарнию». «Только не сейчас, госпожа моя», — отвечал Иго-Го. «Спешить никогда не стоит». «Самое главное, — сказала Аравита, — попросить прощения у Шасты». «Вот именно! — обрадовался Иго-Го. — Я как раз хотел это сказать». «Ну, конечно, — поддержала Уинни. — А он в Анварде? Это ведь по дороге? Почему бы нам не выйти сейчас? Мы же вышли из Тархистана в Нарнию». «Да, — медленно проговорила Аравита, думая о том, что же она будет делать в чужой стране». «Конечно, конечно, — сказал Иго-Го, — а все-таки спешить нам некуда, если вы меня понимаете». «Я не понимаю, — сказала Уинни. — Как бы это объяснить, — замялся конь, — когда возвращаешься на родину, в общество, в лучшее общество, надо бы поприличней выглядеть». «Ах, это из-за хвоста! — воскликнула Уинни. — Ты хочешь, чтобы он отрос? Честное слово, ты тщеславен, как та тажбанская тархина. И глуп! — прибавила Аравита. — Лев, свидетель, это не так! — вскричал Иго-Го. — Просто я уважаю и себя, и своих собратьев. — Скажи, Иго-Го, — спросила Аравита, — почему ты часто поминаешь льва? Я думала, что ты их не любишь. — Да, не люблю, — отвечал Иго-Го, — но поминаю я не каких-то львов, а самого Аслана, освободившего Нарнию от злой колдуньи. Здесь все так клянутся. — А он лев? — спросила Аравита. — Конечно, нет, — возмутился Иго-Го. — В Тажбане говорят, что лев, — сказала Аравита. — Но если он не лев, почему ты зовешь его львом? «Тебе еще этого не понять, — сказал Иго-Го. Да и сам я был же ребенком, когда покинул Нарнию, и не совсем хорошо это понимаю». Говоря так, Иго-Го стоял задом к зеленой стене, а Уинни и Аравита стояли к ней, значит, и к нему, лицом. Для пущей важности он прикрыл глаза и не заметил, как изменились вдруг и девочка, и лошадь. Они просто окаменели и разинули рот, ибо на стене появился преогромный, ослепительно-золотистый лев. Мягко спрыгнув на траву, лев стал приближаться сзади к коню, беззвучно ступая. Уинни и Аравита не могли издать ни звука от ужаса и удивления. «Несомненно, — говорил Иго-Го, — называя его львом, хотят сказать, что он силен, как лев, или жесток, как лев, конечно, со своими врагами. Даже в твои годы, Аравита, можно понять, как нелепо считать его настоящим львом. Более того, это непочтительно. Если бы он был львом, он был бы животным, как мы. Иго-Го засмеялся. У него были бы четыре лапы, и хвост, и усы. Ой-ой-ой! Дело в том, что при слове «усы» один ус ослана коснулся его уха. Иго-Го отскочил в сторону и обернулся. Примерно секунду все четверо стояли неподвижно, потом Уинни робкой рысью подбежала ко льву. — Дорогая моя дочь, — сказал Аслан, касаясь носом ее бархатистой морды, — Я знал, что тебя мне ждать недолго. Радуйся. Он поднял голову и заговорил громче. «А ты, Иго-го, — сказал он, — ты, бедный и гордый конь, подойди ближе, потрогай меня, понюхай. Вот мои лапы, вот хвост, вот усы. Я, как и ты, животное. Аслан, — проговорил Иго-го, — мне кажется, я глуп. Счастлив тот зверь, — отвечал Аслан, — который понял это в молодости. И человек тоже. Подойди, дочь моя, Равита. Я втянул когти, не бойся. На сей раз я не поцарапаю тебя. На сей раз, — испуганно повторила Равита, — это я тебя ударил, — сказал Аслан. Только меня ты и встречала. Больше львов не было. Да, поцарапал тебя я. А знаешь почему? Нет, господин мой, — сказала она, — я нанес тебе ровно столько ран, сколько мачеха твоя нанесла бедной девочке, которую ты напоила сонным зельем. Ты должна была узнать, что испытала твоя раба. Скажи мне, пожалуйста, — начала Равита и замолкла. — Говори, дорогая дочь, — сказал Аслан, — ей больше ничего из-за меня не будет. Я рассказываю каждому только его историю, — отвечал лев. Потом он встряхнул головой и заговорил громче. — Радуйтесь, дети мои, — сказал он, — скоро мы встретимся снова, но раньше к вам придет другой. Одним прыжком он взлетел на стену и исчез за нею. Как это ни странно, все долго молчали, медленно гуляя по зеленой траве. Примерно через полчаса отшельник позвал лошадей к заднему крыльцу, он хотел их покормить, они ушли, и тут Аравита услышала звуки труб у ворот. «Кто там?» — спросила она. И голос возвестил. «Его королевское высочество, принц Кор Орландский!» Равита открыла ворота и посторонилась. Вошли два воина с алебардами и стали справа и слева. Потом вошел Герольд, потом трубач. «Его королевское высочество, принц Кор Орландский, просит аудиенции у высокородной Равиты!» — сказал Герольд, и они с трубачом отошли в сторону и склонились в поклоне, и солдаты подняли свои алебарды, и вошел принц. Тогда все, кроме него, вышли обратно за ворота и закрыли их. Принц поклонился, довольно неуклюже для столь высокой особы. Равита склонилась перед ним очень изящно, хотя и на тархистанский манер, а потом на него посмотрела. Он был мальчик, как мальчик, без шляпы и без короны, только очень тонкий золотой обруч охватывал его голову. Сквозь короткую белую тунику, не толще носового платка, пламенел алый камзол, левая рука, лежавшая на эфесе шпаги, была перевязана. Только взглянув на него дважды, Аравита вскрикнула: «Ой, да это Шаста!» Шаста сильно покраснел и быстро заговорил. «Ты не думай, я не хотел перед тобой выставляться. У меня нет другой одежды. Прежнюю сожгли, а отец сказал...» «Отец?» — переспросила Аравита. «Король Лум!» — объяснил Шаста. «Я мог бы и раньше догадаться. Понимаешь, мы с Корином, близнецы. Да, я не Шаста, а Кор». «Очень красивое имя», — сказала Аравита. «У нас в Орландии», — продолжал Кор, — «теперь мы будем называть его только так. Близнецов называют Дар и Дарин, Коль и Колин и тому подобное». «Шаста, то есть Кор», — перебила его Аравита, — «дай мне сказать. Мне очень стыдно, что я тебя обижала». Но я изменилась еще до того, как узнала, что ты принц. Честное слово, я изменилась, когда ты вернулся, чтобы спасти нас от льва. «Он не собирался вас убивать», — сказал Кор. «Я знаю», — кивнула Аравита. И оба помолчали, поняв, что и он, и она беседовали со Сланом. Наконец Аравита вспомнила, что у Кора перевязана рука. «Ах, я и забыла!» — воскликнула она. «Ты был в бою, ты ранен!» «Так, царапина!» — сказал Кор с той самой интонацией, с какой говорят вельможи, но тут же фыркнул. «Да нет, это не рана, это ссадина!» «А все-таки ты сражался!» — сказала Аравита. «Наверное, это очень интересно!» «Битва совсем не такая, как я думал!» — сказал Кор. «Ах, Ша!» «Нет, Кор, расскажи мне, как король узнал, что ты — это ты?» «Давай присядем», — сказал Кор. «Это быстро не расскажешь. Кстати, отец у меня лучше некуда. Я бы любил его точно так же, почти так же, если бы он не был королем. Конечно, меня будут учить и все прочее, но ничего, потерплю. А история моя такая. Мы с Корином близнецы. Когда нам исполнилась неделя, нас повезли к старому доброму кентавру, благословителей, что-то в этом роде. Он был пророк. Кентавры часто бывают пророками. Ты их не видела? Ну и дяди, честно, я их немножко боюсь. Тут ко многому надо привыкнуть. Да, согласилась Аравита. Ну, рассказывай, рассказывай. Так вот, когда ему нас показали, он взглянул на меня и сказал... «Этот мальчик спасет Орландию от великой опасности!» Его услышал один придворный, лорд Бар, который раньше был у отца лордом-канцлером и сделал что-то плохое, не знаю, в чем там дело, и отец его разжаловал. Придворным оставил, а канцлером нет. Вообще он был очень плохой. Потом оказалось, что он за деньги посылал всякие сведения в Ташбан. Так вот... Он услышал, что я спасу страну, и решил меня уничтожить. Он похитил меня, не знаю как, и вышел в море на корабле. Отец погнался за ним, нагнал на седьмой день, и у них был морской бой с 10 часов утра до самой ночи. Этого бара убили, но он успел спустить на воду шлюпку, посадив туда одного рыцаря и меня. Лодка эта пропала. На самом деле Аслан пригнал ее к берегу, туда, где жил Аршиш. Хотел бы я знать, как звали того рыцаря. Он меня кормил, а сам умер от голода. «Аслан сказал бы, что ты должен знать только о себе», — заметила Аравита. «Да, я забыл», — сказал Кор. «Интересно», — продолжала она, — «как ты спасешь Орландию?» «Я уже спас», — застенчиво ответил Кор. Аравита всплеснула руками. «Ах, конечно, какая же я глупая! Рабадаш уничтожил бы ее, если бы не ты. Где ж ты будешь теперь жить? В Анварде?» «Ой», — сказал Кор, — «я чуть не забыл, зачем пришел к тебе. Отец хочет, чтобы ты жила с нами. У нас при дворе, они говорят, что это двор, не знаю уж почему. Так вот, у нас нет хозяйки с той поры, как умерла моя мать. Пожалуйста, согласись. Тебе понравится отец и Корин. Они не такие, как я. Они воспитанные». «Прекрати!» — воскликнула Аравита. «Конечно, я соглашаюсь». «Тогда пойдем к лошадям», — сказал Кор. Подойдя к ним, Кор обнял и Гого, и Уинни, и все рассказал им. А потом все четверо простились с отшельником, пообещав не забывать его. Дети не сели в седла. Кор объяснил, что ни в Орландии, ни в Нарнии никто не ездит верхом на говорящей лошади, разве что в бою. Услышав это, бедный конь вспомнил снова, как мало он знает о здешних обычаях и как много ошибок может сделать. Уинни предалась сладостным мечтам, а он становился мрачнее и беспокойнее с каждым шагом. — Ну что ты, — говорил ему Кор, — подумай, каково мне. Меня будут воспитывать, будут учить. И грамоте, и танцам, и музыке, и геральдике. А ты, знай, скачи по холмам сколько хочешь. — В том-то и дело, — сказал Игого, — скачут ли говорящие лошади, а главное, катаются ли они по земле? — Как бы то ни было, я кататься буду, — сказала Уинни. — Думаю, они и внимания не обратят. — Замок еще далеко, — спросил конь у принца. «Затем холмом», — отвечал Кор. «Тогда я покатаюсь», — сказал Игого, — «хотя бы в последний раз». Катался он минут пять. Потом угрюмо сказал: «Что ж, пойдем, веди нас, Кор Орландский». Но вид у него был такой, словно он везет погребальную колесницу, а не возвращается домой. К свободе после долгого плена.